Глава третья. День тяжелый. Герр Эрих Штум, майор и совладелец отряда «Железный щит», казалось, пребывал в раздумьях настолько глубоких, что в упор не замечал расшумевшихся в его машине бойцов. Но так лишь казалось. Несмотря на задумчивый вид, он довольно внимательно прислушивался к сидящим рядом с ним в салоне транспортера бойцам, оживленно обсуждающим предложенную заказчиком премию. Впрочем, судя по обмолвкам пары старшин, те всерьез нацелились на упомянутый в разговоре кольт, что утянул из западной лавки ушлый взломщик, и теперь пытались понять, как бы им и ствол поиметь, и премию для отряда. Умники. «Тишина», — потребовал майор. «Старшины ко мне». Оба ветерана наемника моментально оказались рядом с командиром, и в салоне воцарилось молчание. С дисциплиной и в отряде Штума дела обстояли очень неплохо. «Майор?» Старшина Леви вопросительно уставился на своего командира. Светловолосый и сероглазый его частенько принимали за младшего брата майора. И мало кто поверил бы, узнав, что когда-то пьяный Тевтон Штум спас сопляка Ашкеназа во время погрома на окраине маленького городка, некогда бывшего частью Австрийской империи. И с тех пор не было у наемника лучшего советчика и помощника, чем еврейский паренек, потерявший в пожаре всю семью. Умный, преданный и беспощадный, без его помощи и разумных советов не видать бы Штуму майорского темляка, как своих ушей, несмотря на феноменальное чутье и немалые умения. Неудивительно, что и сейчас, почуяв какую-то несуразность, Эрих обратился именно к Леви. «Что думаешь о заказе, умник?» — спросил Штум. Старшина почесал нос, глянул на устроившегося рядом коллегу из группы захвата и, прищурившись, уставился на командира. «А что, мы уже имеем этот самый заказ?» — осведомился он. «Пока я видел лишь развод на жадность». После произнесенных слов тишина в салоне стала абсолютной. Казалось, ее можно ложкой есть. Штум довольно кивнул. Теперь майору стало понятно, что именно зудело и так тревожило его после разговора с Баумами. Старшина группы захвата перевел недоуменный взгляд с командира на Леви. «А для обычных людей...» Прогудел он, постучав пальцами сосисками по цевью барабанного гранатомета. «Без проблем, Бьорн», — кивнул умник. «С одной стороны, нас просят взять объект живым и здоровым, обещая за это 50 кусков. С другой стороны, мы можем грохнуть мальчишку, снять с него коллекционный ствол и загнать его как минимум в 2 раза дороже. Сделайте ваш выбор, как говорится». «И что тут думать?» нахмурился старшина. В этот момент транспортер тряхнул, и Бьорн ткнулся шлемом в подволок, но привычно не обратил на это никакого внимания. 100 тысяч против 50, да еще и работы вдвое меньше. Убить-то всяко проще, чем ловить живьем. «Да-да», — довольно покивал умник. «Но зачем было давать нам такой выбор, а? Может, заказчик просто случайно проговорился о стоимости револьвера?» предположил Бьорн, пожав плечами. «Мы говорим об одном и том же человеке? О бывшем артефакторе Бауме, купце, держащем половину оружейного рынка Пернау?» С сарказмом поинтересовался старшина Леви. Его собеседник вновь нахмурился. «Понял, да? Нам сливают свободного гражданина, специально оговорив премию лишь за живого. Напомню, этот самый свободный гражданин взломал лавку Баума и вместо того, чтобы вынести из нее все, что можно, устроил пожар в хранилище, а прихватил с собой лишь старый коллекционный ствол, о реальной стоимости которого мы знаем только со слов заказчика». «Подстава?» – подал голос Герштум. «Если судить по происходящей вокруг Баума возне, то...» «Вспомни, майор, похищение контрактницы и ученика, их освобождение, стрельба у ратуши, появление какой-то левой ляди в ЛТК. В общем, есть такой шанс. Сам знаешь, дыма без огня не бывает, а история тут творится явно мутная, зато с довольно отчетливо видимым чужим интересом. Так что я бы не исключал возможность того, что нынешний заказ – это не только подстава, но и отмазка для самого Баума. На тот случай, если к нему заглянет некто, чтобы поговорить за этого странного взломщика. Старик просто разведет руками и предоставит запись разговора с майором охранного отряда «Железный щит», из которой любому будет ясно, что старый Герхард вовсе не желал смерти взломщика. Понятно, к кому следующему заглянут эти самые гости. «Если они существуют в природе», — буркнул Бьорн. «У меня есть такое подозрение», — мотнув головой, проговорил Леви. «Учитывая же, что вместо выполнения заказа ты предлагаешь вольнуть беглеца ради имеющегося у него раритета, те самые гости будут иметь полное право поспрашивать за взломщика уже с нас. По закону, между прочим. Но это, конечно, при условии, что заказанный беглец им действительно важен. А даже если за ним никого нет, во что я, глядя на всю эту ситуацию, честно говоря, не верю абсолютно, то мы все одно понесем серьезные потери. Репутационные. Точнее, уже их несем. Первоначальный заказ-то у нас был на охрану лавки, а ее подломили. Не выполнен, выходит, договор. А если мы грохнем взломщика, то и дополнение к нему, озвученное сейчас Баумом, тоже не будет исполнено. Два косяка подряд. Как думаете, найдем мы здесь себе работу после такого провала? И стоит ли оно 100 000, которые мы можем еще и не заработать?» «С такими размышлениями ты сейчас дойдешь до того, что все происходящее сейчас – это одна большая интрига, чтобы подвинуть нас на рынке», – хмыкнул старшина. «Да ты никак думать научился, медведь», – деланно изумился Леви, но тут же посерьезнел. «Как бы то ни было, дело это гнилое, и сейчас нас явно пытаются сделать в нем крайними». «Что ж, твою точку зрения я понял», – кивнул майор Штум. «А теперь хотел бы услышать предложение». «Объявить свободный поиск», – ошарашил всех присутствующих старшина и усмехнулся, окинув взглядом вытянувшиеся лица бойцов и командиров. Но уже через секунду майор расхохотался. «От нашего имени, конечно», – уточнил он. «Разумеется», — ответил Леви, — «объявляем награду в 20 000 крон, набираем человек 40 добровольцев, распределяем их по командам, каждый придаем по одному из бойцов, что устроили погоню за нашим взломщиком и могут его узнать, и вперед. Пусть бегают по полям и лугам, а как поймают, ну кто там будет смотреть на конфискованное оружие, тем более заморское старье позапрошлого века? И когда докажет, что оно у нас? Может, кто из охотников прихватил, а может, потерял его беглец, уходя от погони. Нужно оно Бауму, так пусть сам добровольцев опрашивает. По буеракам ползает да ищет. Главное, чтобы охотнички об этой фузее не прознали». «А если он с нас компенсацию станет требовать?» – прищурился Штум. «Да пусть требует. Запись разговора не только он представить может, но и мы», – неприятно усмехнулся Леви. «Там же четко сказано было, 50 000 за живого взломщика, и ни слова о возврате ствола. А полезет старый в бутылку, так мы в 5 минут докажем, что его лавку вообще никто не взламывал, а значит, нас пинать не за что. Входную-то дверь родным ключом открыли, да и оружие лежало в незапертом помещении. И что это, как нехалатность владельца? Утрется. Может, конечно, объявить награду за ствол. Так если сумму устроит, мы сами его найдем и вернем». «Вот ведь...» Бьорн грязно выругался, но на коллегу посмотрел с долей уважения. «Ушлый еврей». «Так, подвожу итог». Голос майора Штума легко перекрыл и тихий гул двигателя и бурчание старшины группы захвата. «Объявляем свободный поиск. Всех добровольцев распределяем между нынешними загонщиками. Бойцов сопровождения предупредить об обыске, чтобы ни один носок беглеца при поимке не пропал. Леви, займись объявлением, Бьорн, извести преследователей. Да, умник, не забудь сенсоров набрать». «Обижаешь, майор», – протянул тот, уже погрузившись в работу с коммуникатором. Завтрак в доме Баумов прошел в тишине, но, расправившись с чаем и уже собираясь встать из-за стола, старый Герхард все же решил нарушить молчание. «Думаешь, мы поступаем правильно?» – — спросил он. Жена ответила ему долгим взглядом и задумчивым кивком. «Да. Наемники либо возьмут Вичка живым, и тогда мы сможем договориться с ним, либо его убьют в попытке забрать твой револьвер с трупа. И тот и другой вариант не лишен минусов, но оба принесут спокойствие, которого ты своими неумелыми интригами попытался нас лишить», — проговорила фрау Малица и, помолчав, договорила. «Если же он сможет отбиться, чему я, честно говоря, не удивлюсь, то запись утреннего разговора позволит скинуть вину за попытку его убийства на жадность охранников. Вопрос только в том, как передать эту информацию до того, как паренек все же нагрянет к нам в гости. У тебя есть номер его счета? Можно было бы связаться через банковскую переписку». «Ты так уверена в мальчишке?» — с кряхтением осведомился старик, начисто проигнорировав последний вопрос. «Просто считаю необходимым предусмотреть все возможные варианты», — отмахнулась женщина. «Мальчик уже не раз меня удивил, и я бы не хотела враждовать с ним на пустом месте». «Женщины», — покачал головой Герхард. «Пустое это место или нет, а враги всегда были, есть и будут. Если не делать глупости, то их может оказаться куда меньше», — парировала фрау Малица, заставив мужа резко захлопнуть рот. Старик поднялся на ноги и, более не проронив ни слова, вышел из комнаты. Ну да, постоянные напоминания о том, что в происходящем на 100% виноват именно он, уже начали вызывать немалое раздражение. Супруга же, проводив взглядом удаляющуюся спину мужа, печально вздохнула. Не хотелось ей поступать подобным образом, но в отличие от своего старика, фрау Малица великолепно понимала одну простую вещь. Вячеслава им не вернуть. А упорство, точнее, почти ослиное упрямство Герхарда не позволяло ему увидеть этот факт. Наворотив кучу ошибок, полностью потеряв доверие своего ученика, артефактор до сих пор продолжал надеяться, что все еще можно исправить и переиграть. Да тут еще и Теслер с его вечным желанием половить рыбку в мутной воде за счет старого друга-конкурента. В общем-то, похоже, что Малица Баум была единственным человеком в этой маленькой компании, желающая не невозможного или невероятного, а обыденного спокойствия. И ей совершенно не нужен был под боком умный и решительный, но обиженный и очень злопамятный мальчишка, в будущем способный стать огромной проблемой. Это же бомба с часовым механизмом, причем с уже запущенным обратным отсчетом. Потому-то женщина и взялась доводить мужа до такого состояния, когда тот со злости согласится оставить мальчишку в покое, может быть, даже в вечном. Но тут уж как повернется. Сможет Вичко удрать подальше и не отсвечивать, честь ему и хвала. Не сможет, значит, так тому и быть. И ведь почти добилась своего. Да Герт опять засомневался, пришлось снова ему на мозоль наступать, чтобы не взбрыкнул. От размышлений и наблюдения за работой прибирающего со стола слуги фрау Малицу отвлек чудовищный мат на трех языках, донесшийся со двора. Выглянув в окно, она увидела мужа, мечущегося из стороны в сторону под навесом у мастерской, и печально вздохнула. Снова. У приема с посыпанием соли на душевные раны мужа был один, но весьма значительный минус – раздраженный артефактор изливал свой яд на окружающих по малейшему поводу, а порой и вовсе без такового. Вот и сейчас, судя по смущенно смиренным физиономиям двух стоящих перед Герхардом мастеров, старик нашел, на ком сорвать злость за какую-то мелкую провинность. Впрочем, прислушавшись к мату, женщина была вынуждена признать, что насчет размеров происшедшей неприятности она погорячилась. А выход из строя жутко дорогого металлопроцессора к мелким провинностям отнести было невозможно. А скандал во дворе все разгорался, из ангара вывалили остальные мастера, работа замерла, и как не хотелось фрау Малице выйти к спорящим в голос мужикам, она вынуждена была задавить свое любопытство. Соваться в дела мужа, да еще при таком скоплении чужих людей, ей было не с руки. Это здесь, в доме, она может выспросить все у Герда, а там не поймут. На жене дом, на муже обеспечение достатка. и негоже первой лезть в дела второго без разрешения. С точки зрения толкущихся у входа в мастерскую работников, расклад именно такой, так что нечего лезть в гущу событий, лучше подождать ужина, за которым она подробно все вызнает у своего благоверного. Но к тому времени, когда муж вернулся в дом, расспрашивать его о чем-либо стало просто опасно. Герхард Баум был в ярости, он рвал и метал. Слуге, сунувшемуся зачем-то к хозяину дома, прилетело в челюсть, а его помощник и вовсе забился в какую-то щель, выудить из которой бедолагу оказалось чрезвычайно трудно. Впрочем, после ужина муж вроде бы немного отошел, перестал бросаться на окружающих и смог объясниться с супругой, уже не переходя на мат и рычание, хотя руки у него дрожали, а в глазах плескалась просто сумасшедшая смесь из ярости и обиды. Причиной его дурного настроения оказались поломки, именно так, во множественном числе. Перед обедом полетел металлопроцессор, у которого полностью выгорел рунно-программный блок. Сначала. После замены сгоревшего оборудования процессор был запущен снова, но не успел он проработать и получаса, как повело операционный стол. Прямо под изумленными взглядами работников идеальная плоскость рабочего стола машины пошла волнами и застыла в таком виде. Стальная пластина 10 см толщиной и весом под 3 тонны. Понятное дело, что без замены этой детали ни о какой дальнейшей работе процессора не могло быть и речи. Но не успели мастера отключить агрегат, как у него пробило встроенную вакуумную печь, в которой в тот момент шла выпечка деталей из порошковой стали, и это событие поставило окончательный крест на восстановлении работоспособности сложнейшей машины. А что чинить-то, когда к пошедшему волнами столу присоединились изогнувшиеся в солидарности с ним ведущие прокатные валы, 5 и 18 сантиметров в диаметре, между прочим. Не успел Гербаум выматерить криворуких подчиненных и собственную судьбу злодейку, как в двух шагах от процессора сначала завизжал и задымился фрезерный станок, а следом, разбрасывая вокруг обломки деталей, станины и прочих металлических радостей, взорвался стоявший в углу токарный автомат. Хотя, что в нем могло рвануть, не понимал никто из присутствующих. Но одно Герхард Баум точно осознал. Никакими случайностями здесь и не пахнет. В чем и убедился, когда вроде бы заглушенный с вечера работающий кран вдруг взревел приводами и, промчавшись по проложенным вдоль ангара рельсам на чудовищной для этого медлительного агрегата скорости, со всей дури впечатал в боковую стенку прицепленный к нему мусорный контейнер, набитый хламом и ожидавший вывоза из мастерской. 2 тонны железного лома, упакованные в железный же контейнер, легко снесли переборку, ведущую в хранилище при мастерской, и с грохотом обрушились на стойки и стеллажи, раздавив и искорежив по крайней мере половину оружия и снаряжения, разложенного там в ожидании ремонта или для выдачи заказчикам. Это был крах. Убытков на 500 000 крон минимум, это не считая цены кольта епископа. Он один реально потянет еще 1600. Ровным тоном произнес Гербаум, сидя за столом и глядя куда-то в пустоту. Тарелка с гуляшом, сваренным супругой по старинному и любимому мужем рецепту, стояла нетронутой. Фрау Малица на миг прикрыла глаза. «У тебя есть номер счета Вячеслава?» – спросила она после минутного молчания. «Урою мальчишку!» – тут же вскипел старик и взорвался матерной тирадой. От его меланхолии не осталось и следа, упоминание бывшего ученика, устроившего сегодняшние диверсии, просто вышибло у Герхарда все предохранители. Да, догадаться, чьих рук все сотворенное в мастерской ему труда не составило. До ужина Баум успел осмотреть всю технику и, естественно, отыскал, как простенькие руны-скрипты, что перевели двигатели крана на высокооборотный режим, так и следы рунных цепей, нанесенных на детали уничтоженного оборудования. В другой день, да не касаясь дела его собственности, старый артефактор даже похвалил бы находчивого парнишку, сумевшего добиться феерических результатов, используя минимум энергии кристаллов-накопителей и мизерную емкость самих руноскриптов. Но сейчас, Сейчас он был готов удавить поганца собственными руками. Миллион крон убытка. За один чертов день. «Угомонись, Герт», — усталым, безэмоциональным тоном проговорила жена. «Мы сами виноваты в произошедшем». «Что? Да я... Да он...» Старик чуть не задохнулся от гнева и вновь заперхал русским матом. «Ты! Ты! Ты!» Вдруг взъярилась следом за супругом уставшая от его выходок женщина. «Натворил дел? Получай обратку, дурень старый, доигрался, да?» «Правильно матушка говорила, нельзя вашу кровь к серьезным делам подпускать, все своим гонором испоганите. Молчать! Сидеть! Номер счета Вячеслава мне, мозгоклюй недоделанный, быстро!» Такой свою жену Гербаум видел лишь однажды, 30 лет назад, когда чуть не погорел на сомнительной сделке, деньги на которые выделил тесть. Теперь вот и во второй раз сподобился. Вздрогнув, он грузно осел на стул, щелкнул коммуникатором, и уже через минуту фрау Малица отправила Стрелкову короткое письмо. Убедившись, что послание ушло адресату, она свернула экран и перевела яростный взгляд на мужа. «Перед Вячком я за тебя извинилась. А теперь связывайся со Штумом и отменяй его поиск», — потребовала она. Старик покряхтел, но послушно начал набирать номер майора железного щита. И вот тут его ждал второй удар. «Какие 10 000? Каким добровольцем?» — забрызгал слюной Гербаум, вновь выходя из себя. И даже присутствие жены его не остановило. «Какая неустойка, Эрих! Ты рехнулся? Я тебя об этом просил?» «Все по закону. Пятая часть премии от отмененного заказа», — невозмутимо отозвался майор Штум. «Нет, вы, конечно, можете отказаться, но я сообщу об этом охотникам. Думаю, это не добавит вам авторитета в городе, а?» «Суки!» — только и смог прохрипеть Гербаум в ответ. Уходя от города, Вячеслав пересек реку по тонкому льду, затем небольшое уже заснеженное поле за ним и скользнул в чернеющий на фоне утреннего неба лес. Казалось бы, здесь можно и остановиться, отдохнуть. Но рано. Поле, которое, как считал Вячко, должно было стать почти непроходимой грязевой преградой для машин-преследователей, успело основательно промерзнуть, так что даже городские понтовые вездеходы, на которых рассекают наемники охранного отряда «Железный щит», пройдут по нему едва ли хуже, чем по мостовым Пернау, а значит останавливаться для отдыха на опушке, когда в любую минуту над полем может раздаться рокот их двигателей, будет глупо. И Вячко вновь побежал. Экономно, по-легионерски, 3 минуты нескорого, но уверенного бега, минута на отдых, шагом, 3 минуты бегом, 2 шагом, и снова 3 минуты бегом на 3 минуты шага. Остановиться, скользнуть руками по снаряжению, подтянуть разболтавшийся ремень и по новой. 3-1, 3-2, 3-3. Повторить. Оторваться от погони окончательно Вячеславу не удалось. Сенсорное восприятие показывало это точно, зудя и предупреждая о появлении людей далеко за спиной. И не только тех 4 машин железного щита, что отправились в погоню за ним изначально. Нет, их было куда больше. Вездеходы, квадры, даже, кажется, мотоциклы. А еще пешие, рассыпавшиеся веером по тому самому полю, которое он пересек меньше 1/4 часа назад. А ведь после обмана погони на окраине города он почти поверил в то, что ему удастся сбросить их с хвоста. Не вышло. Одно хорошо, в лесу техники делать нечего, а значит, скоро пеших преследователей прибавится. Но темп их движения упадет. И сильно. Ну а пешком он еще потягается с погоней на скорость. 3 минуты бегом, 3 шагом. Стоп. А восприятие изменилось, вместо узкого луча внимания, скользящего то назад, то вперед, развернулось, затопило окружающий лес на весь возможный радиус. Пусто. А впереди грунтовка, на которую преследователи наверняка послали машины. Вновь сменить сенсорную технику, повернуть направо и вновь бегом, теперь вдоль дороги. Луч внимания скользнул по ней в сторону города, но даже на пределе дальности, не нащупав погони, пошел по кругу эдаким радаром. Да, в таком режиме сильно падает четкость восприятия и есть вероятность пропустить опасность. Но бежать по лесу с полным погружением – верный способ переломать себе ноги в какой-нибудь ямище или впилиться на полном ходу в дерево. У самой грунтовки Вичко замер. В голове закрутились варианты дальнейших действий. Кажется, еще чуть-чуть, и можно услышать, как они шуршат и щелкают, словно древний механический вычислитель, когда-то найденный учеником артефактора в ящике с каким-то хламом, и им же отремонтированный. Щелчок, и отлетает один вариант. Щелчок, и шорох шестеренок, другой дает поворот, ветвится. Бросив взгляд в сторону уходящей к городу бело-серой ленты грунтовки, Вячеслав еще раз кольнул в сторону лучом внимания и, глубоко вдохнув, словно перед нырком в воду, в один огромный прыжок, перелетел через узкую полоску дороги. Приземлившись на противоположной стороне, он перекатом ушел вниз по насыпи, еще один прыжок, на этот раз короче и резче, только чтобы перемахнуть через низинку, ощетинившуюся остью рогоза. Здесь, под деревьями, чуть повыше и снега почти нет. Только мерзлая земля, по твердости мало уступающая асфальту, так что можно надеяться, погоня не обнаружит его следов. Сейчас это совсем ни к чему. Поворот на 180 и вновь бегом, на этот раз по краю подъема грунтовки, чтобы не оставить ни следочка ни в низине под ней, где под ломким тоненьким литком еще хлюпает грязная жижа, ни на обочине дороги, припорошенной пылью. Неудобно, да, зато незаметно. Щебень след не держит. Вновь внимание сосредоточено и опять в той же стороне, только теперь оно не позади, а впереди. Полчаса бега, и Вячеслав наконец добрался, куда хотел, на левый край веера погони. Вышел во фланг загонщиком, прикинулся ветошью, укрывшись невниманием, да и притулился под выворотнем у небольшого овражка. Теперь только ждать. Тихо-тихо. Пропустить мимо себя ломящихся через лес загонщиков и вернуться за их спинами в город. Глупость. Пернау невелик, перекрыть подходы к нему не проблема, тем более если в людях недостатка нет. А судя по той толпе, что сейчас топает мимо, с количеством бойцов у щитов все в полном порядке, как и со следопытами. Это Вичко понял, когда в затылок вдруг кольнуло ощущение чужого внимания. Словно кто-то в спину смотрит. Недобро так. Тихо чертыхнувшись, Стрелков вновь развернул восприятие на полную. Близко охотничек, очень близко. Но подходить не торопится, кружит рядом с оврагом, да не один, а с парой помощников. Но как-то не уверенно, словно... Ага, не видит он Вячеслава, просто чует, что с оврагом что-то не так. Иначе бы не подставился под выстрел. А вот и те самые помощники, стволами ощетинившись, вслед за сенсором ломятся. Вот только оружие у них какое-то странное. Не у всех, только у того, что последним идет. Присмотревшись, Вичко ощерился. Сити-метатель. Никак на охотников за беглыми рабами нарвался. Худо дело. А с другой стороны, судя по ощущениям, основная ватага загонщиков уже ушла дальше, и колонна машин, на которых они до леса добрались, укатила вперед по дороге, а здесь крутится только эта троица. Классическая тройка охотников на беглых. Ищейка, снайпер и захватчик. Сенсор выслеживает, стрелок обездвиживает или просто ранит, а захватчик пеленает. Этих нелюдей Вичко не любил. Очень не любил. Изверги и твари, привыкшие загонять безоружных людей, словно дичь на охоте, да потом еще и глумящиеся над пойманными. Видел он их работу на Ратушной площади. Вырванные ногти, сломанные руки, обожженные тела. Садисты, одно слово. А потому и сомнений никаких Стрелков не испытывал. АКТ сам лег в руки. Складной приклад уперся в плечо, а через пару секунд наведенный на сенсора ствол тихо кашлянул. Раз, другой, и не помогло охотничку его чутье. Не ушел из-под выстрела из невнимания. От первой тяжелой стрелки боец сложился пополам, а второй заряд, угодивший точно в теме, опрокинул ищейку наземь, заставив пораскинуть мозгами. Шлем надо носить, а не форсить своими умениями, дескать, без него сподручнее и видно лучше. Его компаньоны оказались шустрыми, так и прыснули в стороны, уходя с линии огня. Один налево, другой направо. Хороший фокус, классический, можно сказать, за двумя зайцами называется. Кого другого они могли бы и провести, да сами себя обманули. Сетеметатель сейчас не помеха. С ними еще подобраться к Вичку нужно, метров на 50 хотя бы. А вот снайпер это совсем другое дело. Если нащупает цель, не убежишь, от снайпера бегать вообще дело тухлое. Вот и не будет Вячеслав такую глупость делать. АКТ прокашлял целую серию, выбивая снег и комья земли из-под носа опасного бойца. Тот дернулся, попытался перекатиться и, врезавшись в припорошенный снегом пенек, чуть подскочил. Для обычного человека мгновение, а для находящегося под отстраненностью Вячеслава, ну не вечность, конечно, но времени, чтобы поймать так удачно высунувшегося охотника в прицел и влепить ему из карабина от всей широты души, вполне хватило. Схлопотав сразу три заряда, двойку в шлем и один в руку, снайпер рухнул на землю. Даже если жив остался, то сознание потерял наверняка. Разрывные заряды, снаряженные лично Стрелковым, это гарантируют. Да и когда придет в себя, так с раненной рукой из снайперки бить уже не сможет, разве что из пистолета, но на 200 метров. Дохлый номер, каким бы профи он ни был, не добьет. А вот теперь можно заняться и третьим. Ха, затаился, головой крутит, значит, точное местонахождение Вичка он так и не просчитал. И это хорошо, хотя засиживаться в кустах под выворотнем все же не стоит. Аккуратненько, осторожненько. Выбравшись из оврага, все еще прикрытый невниманием, Стрелков легко обошел притаившегося у какого-то кустарника охотника и, решив не искать от добра добра, добил магазин акта в спину наемника. От души приласкал тяжелыми разрывными зарядами так, что только кровавые брызги полетели. Если бы не отстраненность, наверное, сейчас на лице 16-летнего парня появилась бы кривая ухмылка. Грохнул все же хоть трех нелюдей, но благодаря технике все чувства ушли в тину, на дно души. Может, оно и к лучшему. Не время для радости. Даже для такой злой и мобилизующей. Короткий обыск убитых принес Вячеславу немало интересного, вот только тащить с собой все найденное было бы глупостью. Ну, не ишак он, чтобы такие грузы на своем горбу носить, незнамо на сколько километров, тут ведь никакой морковки перед носом не хватит. В общем, сбросил он большую часть найденного под тот же выворотень, присыпал сверху, как получилось, да и двинулся дальше. 3-1-3-2-3-3. Повторить. И по новой. Время, назначенное для связи, почти истекло, когда коммуникатор на руке Вячеслава коротко завибрировал. К этому моменту юноша успел порядочно отойти не только от места столкновения с охотниками, но и от пернау вообще. Остановившись под деревом, Вячко выудил из гнезда браслета таблетку наушника и, сунув ее в ухо, нажал кнопку ответа. «Вячеслав?» Ровный, негромкий голос атамана наемников Стрелков узнал сразу. «Он самый, Кирилл Николаевич, но можно и без отчества», — откликнулся тот и, не теряя времени, перешел к главному. «Мой Аэр-1 сейчас на обслуживании, но к Пернау может подойти часа в 3 ночи. Давай определимся, где тебя подхватить». «Ну, не в городе точно. Собственно, меня там и нет», — отозвался Вячко. «Интересные дела. А где ж ты есть?» После короткого молчания спросил собеседник. Впрочем, удивления в его голосе почти не было. Очевидно, предполагал что-то подобное. Ну, наверняка же Малина Федоровна ему доложилась о завершении встречи у ратуши, не могла не доложить. «Километрах в 10 к северу от города», — ответил тот. «Меня тут мелким бреднем гонят, как рыбу в затоне». «А ты?» «А я следом за тем бреднем иду, чтобы на боковые дозоры не нарваться», — признался Вячко. «Может, лучше было бы развернуться да в город податься? Там бы и отсиделся до ночи. Лина говорила, у тебя в заброшенном квартале целый бункер имеется», — предложил Кирилл. «А ночью я бы тебя оттуда забрал. Что скажешь?» «Не, мне сейчас обратно в город ходу нет», — заметут сразу. Насвинячил? С явно слышимой усмешкой спросил собеседник. Есть немного, согласился Стрелков. Баум, конечно, человек прижимистый, но за то, что я с его имуществом сотворил, он денег наемникам не пожалеет. Полгорода наймет, только бы меня поймать. Собственно, если я правильно понял, именно так он и поступил. Тут уже под полсотни человек на охоту вышло, не меньше. «Это что ж ты там такого сотворил-то?» – удивился Кирилл, но тут же спохватился. «Стоп, это лишнее, лучше давай с местом встречи определимся, а уж когда встретимся, расскажешь, все по порядку идет?» «Вполне», – произнес Вячеслав и на секунду, замолчав, продолжил. «Сейчас вся эта братья движется в сторону Зейр-Шали, я иду за ними. В принципе, еще часа 3-4 они начнут подтягивать боковые дозоры, тогда я смогу спокойно уйти в сторону, к западу, например». «На Римен?» «Именно. Это, конечно, не Пернау, городок совсем маленький, но там меня точно искать не станут. Вряд ли охотники решат, что я пошел вглубь территории вместо того, чтобы ломиться к границе. Правда, и свои опасности есть. Местных я не знаю и постараюсь обходить стороной хутора, но если вдруг что-то пойдет не так...» «Понял. Ориентируемся на Римен. Если тебе вдруг придется менять маршрут, сообщишь мне. Уж всяко Аэродину подстроиться под твои петляне проще, чем наоборот». «Договорились. Тогда...» «Тогда до связи в полночь», – перебил его Кирилл и договорил уже куда мягче. «Удачи тебе, Натибампо». «Что?» – не понял Вячеслав, но атаман наемников уже отключился. «Тьфу ты, придумает же. Бампо какой-то». Уйти в сторону оказалось даже проще, чем рассчитывал Стрелков. Через 3 часа основной поисковый отряд начал подтягивать боковые дозоры, и те ломанулись на приказ так, словно им кто-то перца под хвост цепанул. Надоело охотникам позади и сотоварищей плестись. Ой, как надоело. Но еще бы шанс наткнуться на дичь в стороне от основного отряда был невелик. Да и сенсоры подустали. А тут такая возможность. Ну как же, приказ же. А там смена караула, и пусть другие вместо них пыль глотают, хотя какая пыль в начале зимы? Вячко же сполна воспользовался полученной возможностью. Дождавшись нужного момента, он аккуратно выскользнул из-за спин отряда, идущего в 3 километрах перед ним, и убедившись, что на западе не осталось не то что боковой завесы контроля, но вообще ни одного охотника, уверенно направился в ту сторону. 3-1, 3-2, 3-3. И повторить. Не торопясь, но и не мешкая, внимательно глядя по сторонам и погружаясь в сенсорное восприятие на каждом повторе, чтобы не нарваться ненароком на какой-нибудь сюрприз. К сожженной деревне Вячеслав вышел уже после заката, сильно после, и решил дальше не идти. Усталость брала свое, несмотря ни на какое наполнение мышц эфиром и использование техник. Да и держать легионерский ход целый день – то еще удовольствие. Пусть днем, убедившись, что преследования за спиной нет, он и сделал привал, остановившись, чтобы немного передохнуть и поесть, но уже тогда продолжить путь после часового отдыха ему казалось очень тяжело. Ноги болели и ныли, дрожали руки, и тем не менее Вячеслав смог пересилить себя и продолжить свой бег от охотников. Действительно пересилить. Это эмоции под отстраненностью пропадают, а боль никуда не девается. Собственно, и самому Вячеславу деваться было некуда. Возможность того, что преследователи поймут, что идут за фантомом и изменят направление поиска, была совсем не нулевой, а значит, и останавливаться надолго на одном месте беглец не мог. Последним рывком, финальным аккордом, Стрелков подготовил для себя лежбище в невесть, как уцелевшей сараюшки на окраине уничтоженного кем-то поселения. На это действо у него ушли остатки сил и как минимум несколько часов времени. Забравшись в продуваемую ветрами хибару, Вячко кое-как разжег костер, стянул с ног ботинки и носки и, поставив их сушиться, рухнул на срубленную из голых веток и переложенную мхом самодельную лежанку. Уснуть бы, но нельзя. Слетит отстраненность, и дело может закончиться худо, а скоро еще и атаман наемников должен отзвониться. Лучше потерпеть. Полночь наступила неожиданно быстро. Борющийся со сном Вичко, уже чуть-чуть отошедший от дневной гонки, как раз распотрошил один из ирпов и приступил к позднему горячему ужину, когда его старый коммуникатор вновь завибрировал. «Как дела, беглец?» – довольным, почти радостным тоном осведомился Кирилл. Если бы не заблокировавшая эмоции техника, Вичко в ответ наверняка выматерился бы, а так только отметил веселье собеседника и пожал плечами. На этот раз он не стал ограничиваться аудиосвязью и развернул экран, так что его движение не осталось незамеченным. «Живой», — коротко ответил Вячеслав. «Славно». «Ты в Римени?» — спросил атаман уже без улыбки. «Вообще-то трудно улыбаться в лицо человеку, который в свете костра выглядит как не первой свежести покойник». «Нет». Вячко помотал головой. «А где?» — удивился собеседник. 20 километрами западнее него, — отозвался Вячеслав. «Город пришлось обойти стороной, там какая-то буча поднялась. Стреляли». «Ты не Бампо, ты Саид, натурально», — непонятно высказался Кирилл и, нахмурившись, стукнул кулаком по какой-то железке. «Чертова территория, но почему у вас не работают системы позиционирования? Сейчас бы навелся на маяк твоего коммуникатора и всего делов». «А что, без этих самых систем не получится, что ли?» – поинтересовался Вичко. «А ты сможешь дать точную привязку?» – прищурился атаман, а когда собеседник кивнул в ответ, усмехнулся, но тут же вздохнул. «Ну давай попробуем. Все равно других вариантов нет». 22 километра четко к западу от Рименна. Распадок меж двух холмов, к северу от них, в 300 метрах, озеро, на берегу находится сожженная деревня, а в деревне сижу я, один, больше здесь никого нет вообще. «Ладно», — протянул Кирилл, — «попробую привязаться к твоим ориентирам. Что ж, Вячеслав, жди нас. Постараемся добраться до тебя минут через 40. Час, если не заплутаем». Не заплутали. Айрадин, оказавшийся вооруженным шлюпом, прошел над озером и замер на поляне метрах в 100 от сарая, в котором обосновался клюющий носом Вячеслав. «Э, брат, да ты спишь на ходу», — заметил Кирилл, внимательно рассмотрев Стрелкова, когда тот, собрав манатки, вышел из хибары навстречу настороженному атаману наемников. «А сейчас вообще вырублюсь», — произнес Вячеслав, поднявшись в салон Айрадина. Заметив взгляд Кирилла, он вздохнул, уселся в кресло и, вставив в рот припасенную специально для этого деревяшку, снял технику отстраненности.